пух, а Акидзи мгновенно заморозил воду вокруг, упав в море с высоты нескольких километров. Он встал на лед и осмотрелся по сторонам, лениво поглаживая голову. «Ну и куда мне идти?» По ходу битвы с Золотым Львом, все оставшиеся Ден-Ден Муши и Акидзи были уничтожены, поэтому он потерял возможность напрямую связаться с морским дозором. «Забудь. Просто пойду, куда глаза глядят, арара». Акидзи еще раз осмотрелся по сторонам и покачал головой, понимая, что не может распознать свое местоположение, поэтому решил просто отправиться в случайном направлении. Через некоторое время на его пути, в направлении 2 часов, на горизонте появилась тень острова. Акидзи сразу же немного сменил курс, направившись прямиком к этому острову. Он быстро бежал по поверхности моря, замораживая воду под своими ногами. Фух, фух, фух. Фигура Акидзи промелькнула над поверхностью моря, довольно быстро добравшись до острова, и вышла на берег. Он бегло осмотрел берег и шагнул вглубь острова. Нужно было для начала узнать, что это за остров и где он находится, чтобы определить местоположение ближайшей базы морского дозора. Необходимо как можно скорее связаться со штаб-квартирой. Через некоторое время Акидзи беспомощно вздохнул, оглядывая деревню неподалеку от берега, потому что она оказалась пуста, ни единой живой души, вообще никого. Он плохо знаком с Истблю и не сможет определить свое местоположение, не получив никакой информации от местных жителей, поэтому Акидзи немедленно покинул пустую деревню, бросившись вглубь острова. Остров казался немаленьким. По оценке Акидзи, здесь может быть расположено не менее 5 деревень. Не будут же все деревни пусты, не так ли? Вскоре Акидзи добрался до еще одной деревни, но на этот раз не было необходимости входить в нее, потому что его взгляд привлекли фигуры, сидевшие у костра на поляне неподалеку. Он сразу же бросился к костру, но в следующее мгновение он застыл на месте, примерно в 100 метрах от костра. Все тело Акидзи заметно напряглось, а глаза подрагивали. Перед костром на траве сидел очень знакомый молодой человек с серебристо-белыми волосами средней длины. Рядом с ним стояла девушка с шелковистыми черными волосами, готовившая шашлыки на костре при помощи множества рук. Робин повернула голову, посмотрев на Акидзи неподалеку, и вежливо с улыбкой сказала: «Давно не виделись, вице-адмирал Акидзи». Выражение лица Акидзи стало очень напряженным и нервным. Яруаши не мог не улыбнуться, краем глаза наблюдая за развернувшейся сценой. Прошло немало лет с последней встречи Акидзи и Робин. Теперь Акидзи все еще оставался тем же Акидзи, но Робин уже не была той маленькой Робин. На этот раз спокойной была Робин, а нервничал Акидзи. Не изменилось лишь общее впечатление. Их поведение, как и в прошлый раз, казалось очень естественным. Глава 104. Глава 104. Золотой лев приближается. Ара-ра-ра-ра. Ты уже стала большой девочкой, Робин. Акидзи лениво ответил Робин, но внутренне он все еще был сильно напряжен и сконцентрирован на Яруаши. Как мог один из Йонка Нового Мира объявиться в Истблю? Только не говори, что просто путешествуешь. Яруаши с улыбкой ответил, беря шашлык у Робин и посыпая его приправами. Прямо в точку, я и правда просто путешествую по Истблю. Акидзи промолчал, но его взгляд все еще выдавал сильное напряжение. Назревают огромные проблемы, не говоря уже о нерешенной проблеме Золотого Льва. На днях он получил сообщение о том, что Йонка Нового Мира, красноволосый Шанкс, пересек Калмбелт, войдя в воды Истблю. Но теперь здесь объявился не только красноволосый, но и путешественник, а если добавить к этому силы морского дозора, то возможно в Истблю вот-вот разразится величайшая битва со времен начала эпохи пиратов. Хватит стоять столбом, иди кушать. Яруаши улыбнулся, протягивая руку с шашлыком в направлении Акидзи. Похоже, ты недавно с кем-то сражался, если я не ошибаюсь, это был Золотой Лев, не так ли? Акидзи немного поколебался, но все же протянул руку и взял шашлык из руки Яруаши. Ты действительно просто путешествуешь по Истблю? Раз путешественник сказал, что просто путешествует, то скорее всего так оно и есть. Но если у этого путешествия есть какая-то цель, это будет просто ужасно. Он прекрасно знает, как обычно путешествует Яруаши. После одного из таких путешествий, штаб-квартира морского дозора превратилась в гору Хулу, а после другого, на месте святой земли Мариджа остался безжизненный пустырь, на котором теперь располагается база морского дозора. По ходу путешествия по новому миру, были убиты капитан Джон и зверь Кайда, а заодно еще и покорена страна Вано, наверное, там просто пейзажи красивые. Теперь путешественник отправился в путешествие по Истблю. Кто его знает, возможно, вся East Blue будет перевернута вверх дном. Не совсем, но можешь не волноваться, ведь прямо сейчас у меня нет никаких злых намерений в отношении дозора. Яруаши посмотрел на Акидзи и расслабленно рассмеялся. Ха-ха-ха, да не переживай ты так, Акидзи. Я не из тех, кто сеет хаос и разрушение везде, куда бы ни пошел. На самом деле я предпочитаю тишину и покой. Уголки рта Акидзи нервно подергивались. Получается, штаб-квартира морского дозора и святая земля Мариджа были слишком шумными и суетливыми, поэтому ты решил навести там тишину и покой, я правильно понял. Яруаши ухмыльнулся, заметив выражение лица и примерно понимая мысли Акидзи. Хотя я уничтожил Маринфорт и Мариджа, но это не повлекло за собой больших жертв, разве нет? Что касается небесных драконов, то они действительно должны были испытать боль, разве ты не согласен, Акидзи? Акидзи лишь кивнул. Словно говоря что-то вроде «да-да-да, раз у тебя самый большой кулак, то ты прав во всем, мистер, попробуйте». Робин протянула Яруаши шампур с грибами, поглядывая на Акидзи. Ей очень хотелось рассмеяться, наблюдая за таким поведением вице-адмирала. Яруаши взял шампур и попробовал грибы, а потом удовлетворенно сказал: «Ах, вкус просто прекрасен, ты тоже должна попробовать». Робин посмотрела на шампуры рядом и усмехнулась, краем глаза глядя на Яруаши. «Я предпочитаю совсем другие виды грибов. Ингредиенты сильно отличаются от острова к острову, возможно, на других островах тебе что-то придется по вкусу». Яруаши невозмутимо ответил и посмотрел на Акидзи. «На самом деле я отправился в путешествие по East Blue, чтобы решить проблему Золотого Льва. Ах, все море теперь пребывает в полнейшем хаосе, морской дозор, как всегда, не справляется со своей работой». Акидзи удивленно посмотрел на Яруаши. Путешественник отправился в East Blue, чтобы разобраться с Золотым Львом. Человеку вроде Яруаши нет никакой необходимости лгать в таких вопросах, так что одной из целей его путешествия действительно может быть Золотой Лев. «Я всегда думал, что ты из тех людей, которые не вмешиваются в дела мира, пока их не побеспокоит», — Акидзи задумчиво сказал, постепенно отходя от удивления. «На самом деле ты прав», — Яруаши расслабленно сказал, продолжая есть шашлык. «Но Золотой Лев слишком уж распоясался, вдобавок я косвенно причастен к происходящему, поэтому и решил навести порядок в East Blue». Акидзи пристально посмотрел на Яруаши и сказал, после нескольких секунд молчания: «Это значит, что ты частично стоишь на стороне справедливости, а не полностью нейтрален. Будучи вице-адмиралом штаб-квартиры морского дозора и кандидатом на пост адмирала, Акидзи видел картину мира и понимал суть проблем гораздо яснее, чем обычные люди. В его глазах не существовало абсолютной справедливости. Хотя мировое правительство объявило огромную награду за голову путешественника, не говоря уже об уничтожении Маринфорда и Мариджа, но после тщательного анализа Акидзи пришел к выводу, что Яруаши не относится к морскому дозору как к своему врагу. Хотя Яруаши уничтожил штаб-квартиру морского дозора, но жертвы при этом были минимальны. Что касается святой земли Мариджа, то он был нацелен именно на небесных драконов. Впоследствии Яруаши не только не сеял хаос на просторах нового мира, но даже уничтожил по пути несколько злобных пиратских команд, включая пиратов Джона и пиратов Зверя. Будь Яруаши дозорным, то этих подвигов могло бы хватить даже для становления адмиралом. Справедливость? Яруаши ухмыльнулся и покачал головой. Пираты не обязательно представляют зло, а морской дозор не обязательно представляет справедливость. Ты должен прекрасно осознавать это. Акидзи, ведь уничтожив родину Робин, ты, дозорный, ступил на территорию зла. Настроение Акидзи стало сложным. Ты прав, но у меня тоже есть справедливость, в которую я верю и которой следую. Тогда иди по своему пути. Яруаши откусил шашлык и рассмеялся. Я хотел бы взглянуть, что ты будешь делать, когда займешь пост адмирала флота. В становлении Акидзи адмиралом флота теперь нет больших сомнений, не говоря уже о том, что становление адмиралом — это уже решенный вопрос. Если у Кизару внезапно не проснется желание стать следующим адмиралом флота, то в будущем, во всем морском дозоре, никто не сможет конкурировать с Акидзи в плане личной силы и заслуг. Пора. Яруаши медленно поднялся, вытирая уголки рта, и усмехнулся. Я бы посоветовал вам кушать быстрее, потому что совсем скоро кто-то придет сюда в поисках неприятностей. Акидзи на мгновение замер, подумав о чем-то, и поднял голову к небу, но не увидел ничего необычного. Робин тоже посмотрела небо. Если Акидзи лишь подумал о Золотом Льве, то Робин была уверена, что он вот-вот объявится. Яруаши должен был сказать это, потому что заглянул в будущее. Это будет плевым делом, мистер. Робин посмотрела на Яруаши. Яруаши усмехнулся. Да, но из-за этого все равно придется прервать прекрасный пикник. Хотя Акидзи не знал, как относиться к этому диалогу Яруаши и Робин, но все же он мог понять, что «Золотой лев приближается». Глава 105. Летающие пираты. Из Синдадзи. Все продукты питания и разнообразные припасы уже были перенесены на корабль. Куина, все местные ушли. Кассир обратился к Куине, собирая остатки вещей в пустующем Дадзе. Куина кивнула. Все ушли, включая жителей остальных деревень, остались только мы. Говоря это, Куина о чем-то подумала и с колебанием сказала: «Есть еще кое-что». Ранее Куина уже рассказала кассиру о появлении Робина и Яруаши, в ответ на что он попросил ее сбегать до их корабля, чтобы сообщить об опасности Золотого Льва. Но заглянув на корабль Робина и Яруаши, Куина с удивлением обнаружила, что там вообще никого нет, а по словам Зара, все это время остававшегося на берегу, с корабля больше никто не высаживался. Получается, на таком большом корабле плыли только Робин и Яруаши. Все это, конечно же, казалось очень странным и таинственным. Вдобавок, во время исследования корабля, Куину посетило очень жуткое чувство, потому что весь корабль был идеально чистым, ни пылинки, а что еще более странно, там была огромная библиотека. Повсюду на корабле были следы уборки, словно всего пару часов назад он был полон людей, но ей так и не удалось найти ни единой живой души. Казалось, весь экипаж большого корабля, за исключением Робина и Яруаши, попросту испарился. Все это вызывало у Куины сильное беспокойство. Все это и правда очень странно. Кассир сперва удивился, а потом серьезно прошептал: «Похоже, этот корабль не так прост, как может показаться на первый взгляд. Не стоит беспокоиться о них, давайте как можно скорее покинем этот остров». Куина кивнула. Они собрали остатки вещей и бросились к берегу. Куина посмотрела на Ахару, все еще продолжавшую стоять у берега, и обратилась к Зара, который все это время оставался на берегу, потому что мог заблудиться в любой момент. «Зара, они все еще не вернулись, я никого не видел». Зара покачал головой, сжимая в руках два меча. Куина обеспокоенно осмотрелась по сторонам и, немного поколебавшись, обратилась к кассира. «Отец, я должна найти их. Здесь были убиты летающие пираты, а все местные жители сбежали, поэтому когда пираты, прибывшие сюда ради мести, обнаружат Яруаши и Робин, то определенно убьют их, не став вообще ничего слушать. Летающие пираты Золотого Льва – это самая сильная и жестокая пиратская группа из Блю. Хотя эти двое не казались обычными людьми, но это не будет иметь никакого значения в случае столкновения с настолько ужасной пиратской командой». Куина не могла спокойно стоять в стороне, когда происходило что-то подобное. «Хорошо». Кассир колебался, но все же кинул. Зара, стоявший рядом с Куиной, сказал: «Я пойду с тобой». Куина, уже шагнувшая в направлении острова, повернула голову и проворчала: «Тебе лучше остаться здесь, иначе нам потребуется еще больше времени, чтобы разыскать тебя. Что ты имеешь в виду, Куина?» Зара раздраженно заскрежетал зубами. Куина говорила так, словно он обязательно заблудится, куда бы ни пошел. Он отлично знаком с этим островом, а все предыдущие разы были простой случайностью. Кассира прикрыл лоб ладонью и беспомощно покачал головой, наблюдая за этим. Куина быстро бежала по острову. Пробежав мимо пары деревень, она заметила костер, горящий посреди поляны неподалеку от очередной деревни. У костра находилось три человека: Робин, Яруаши и Акидзи. Ранее Акидзи пытался тайно проникнуть на летающий остров Золотого Льва, поэтому был одет не в броскую форму дозорного, а в довольно простую и грубую одежду, которая не привлекала лишнего внимания и не выделялась. На фоне Яруаши и Робин, одетых в красивые и чистые кимоно, Акидзи казался обычным местным жителем. Выделялся лишь его очень высокий рост. Что-то произошло. Яруаши, стоявший спиной к костру, любуясь пейзажем вдали, мягко улыбнулся, посмотрев на бегущую Куину. Куина все это время бежала что есть сил, поэтому ее грудь учащенно вздымалась, а на лбу выступили капли пота. Она немного отдышалась и обеспокоенно сказала: «Все жители острова уже сбежали, и мы тоже сейчас уплывем. Если вы так и останетесь здесь, то обязательно столкнетесь с летающими пиратами». «Летающие пираты скоро будут здесь?» Акидзи посмотрел на Куину. Он не был удивлен, потому что уже узнал о прибытии Золотого Льва от Яруаши, но было интересно, откуда об этом знает простая девочка. Куина не стала ничего подробно объяснять, а лишь серьезно рассказала о том, что действительно имело значение. Недавно на острове объявились летающие пираты и начали вымогать деньги у местных жителей, но были убиты моим отцом, они обязательно отомстят за такое, поэтому здесь очень опасно. Ара-ра-ра-ра, значит, вот как обстоит дело. Акидзи поднялся и лениво почесал голову. Не стоит так переживать, девочка, ничего страшного не произойдет. Из всех летающих пиратов, настоящую опасность несет лишь сам Золотой Лев, а все остальные в основном лишь мелкая рыбешка, не заслуживающая особого внимания. Но если говорить о столкновении с самим Золотым Львом, то здесь был путешественник, сила которого, по мнению Акидзи, как минимум на одну ступень выше Золотого Льва. Возможно, Золотой Лев из прошлого, у которого было все в порядке с ногами, и мог что-то противопоставить Яруаши, но теперь это определенно невозможно. Как может быть все в порядке? На стороне Золотого Льва стоит более 10 тысяч злобных пиратов и, как поговаривают, огромный флот, способный летать в небе. Куина заскрежетала зубами, думая, что Акидзи просто не понимает, насколько страшны летающие пираты Золотого Льва. Яруаши подошел к Куине и со спокойной улыбкой похлопал ее по плечу. «Я уверяю тебя, что не случится ничего плохого. Вообще не имеет значения, покинешь ты сейчас остров или останешься здесь». Куина была сильно шокирована, не понимая, что имеет в виду Яруаши, но как раз в момент, когда она собиралась что-то ответить, солнце в небе заслонило какая-то черная тень. Куина медленно подняла голову и увидела в небе неизвестно когда появившийся флот, состоящий из десятков больших кораблей. Над каждым из этих кораблей развивался черный флаг с черепом, символизирующий пиратов, но что более удивительно, еще выше в небе, над этим флотом среди облаков, парило несколько больших островов. Глаза Куины резко расширились. Нет никакой необходимости идентифицировать пиратские корабли, потому что все и так понятно с первого взгляда. Это летающие пираты. Читая в газетах про огромный пиратский флот, летающий в небесах, Куина думала, что это просто преувеличенное описание, использующееся для демонстрации ужаса летающих пиратов Золотого Льва. Но глядя на эту сцену в небе, она поняла, что все описания были чистейшей правдой. Огромный летающий флот. Огромный флот, выстроившийся в линию на горизонте, заставил ее ощутить огромное давление. Хотя корабли пока что летели на довольно большом расстоянии, но Куине уже казалось, что атмосфера на острове стала чрезвычайно подавленной и тяжелой. Глава 106. Глава 106. Посадка пиратов запрещена. В роскошном зале, на верхнем этаже центрального корабля летающего флота, на кресле из красного дерева сидел Золотой Лев Шики. Слева и справа перед ним, в два ряда, на коленях стояло несколько десятков пиратов. Большинство этих пиратов носили капитанские шляпы. Все они были известными пиратами из Блю, которые присоединились к летающим пиратам, испугавшись славы и силы Золотого Льва. «Сегодня численность нашего флота может возрасти до 20 тысяч пиратов, никто в Истблю не сможет противостоять такой силе, но вы знаете, я никогда не стремился властвовать в Истблю». Золотой Лев, державший сигару в зубах, ухмыльнулся и властно сказал: «Я просто хотел, чтобы Истблю познала истинный ужас пиратов. Нашей сценой будет весь мир». «А-а-а-а-а». Многочисленные капитаны подняли бокалы с вином и громко закричали. Золотой Лев тоже поднял бокал вина, но когда Шики собирался опустошить его, в просторное помещение вдруг вбежал какой-то пират и сделал доклад. «Капитан, мы потеряли связь с одной из наших команд. Что конкретно произошло?» Золотой Лев остановил руку и хмуро посмотрел на отчитавшегося пирата. Бокал вина замер в нескольких сантиметрах от его рта. Пират ответил: «Судя по последнему сообщению, они были убиты людьми на одном из островов». В глазах Золотого Льва вспыхнула ярость, а голос стал крайне холодным. «Кто-то в Истблю все еще осмелился восстать против нас. Кажется, они недостаточно познали ужас пиратов. Где находится этот остров?» Золотой Лев махом опустошил бокал вина и кровожадно сказал: «Я приказываю, пусть он исчезнет». Другой пират сразу же ответил: «Докладываю капитану, этот остров находится прямо под нашим флотом. Просто прекрасно». Золотой Лев ухмыльнулся. На берегу неподалеку от деревни Шимацуки, Зара медленно поднял голову, посмотрев на огромный флот летающих пиратов, затмивший все небо на горизонте. На его лбу выступил холодный пот. Лицо кассира, стоявшего неподалеку, сильно помрачнело. Опоздали. Было невозможно ошибиться. Это летающие пираты. Они старались как можно скорее эвакуировать всех жителей острова, но все же опоздали на один шаг. Даже если бы Куина не побежала вглубь острова за этими незнакомцами, они все равно не смогли бы избежать столкновения с пиратами. «Отец!» На берегу появилась Куина и обеспокоенно воскликнула, подбегая к отцу. Как раз в момент, когда Куина вернулась, огромный флот летающих пиратов, паривший посреди неба, вдруг плавно остановился. Из-за бортов этих кораблей высунулись человеческие фигуры и скинули вниз длинные канаты, а потом по этим канатам начали быстро спускаться многочисленные пираты. Пух, пух, пух. На край берега острова, в сопровождении множества брызг, спрыгнула и сразу же бросилась вперед несколько сотен пиратов. «Куина, Зара, вы должны немедленно спрятаться где-нибудь на острове». Кассира тяжело вздохнул, глядя на эту сцену, а потом предельно серьезно посмотрел на Зара и Куину. Куина стиснула зубы, глядя на сотни быстро приближающихся пиратов, и крепко сжала рукоять Вадой Тимондзи. «Отказываюсь. Хотя у них действительно будет шанс на выживание, если спрятаться на острове, но этот шанс минимален, потому что другая сторона слишком многочисленна. Раз шансы слишком малы, то лучше остаться здесь и вступить в битву с пиратами бок о бок с отцом. Я тоже». Зара крепко сжал рукояти своих клинков и без страха посмотрел на сотни приближающихся пиратов. Кассир беспомощно вздохнул, видя, что пираты уже совсем недалеко и теперь поздно бежать. Им остается только взяться за оружие и сражаться изо всех сил. Но, когда многочисленные пираты бежали по берегу, температура окружающего воздуха вдруг резко упала на несколько градусов. Пираты, злобно смотревшие на Куину и остальных, держа разнообразное оружие в руках, начали сильно подрагивать, словно теплая весна мгновенно сменилась на холодную зиму. Ах, Куина тоже задрожала, чувствуя сильный холод. Она просто не могла понять, что происходит, ощущая это резкое изменение температуры, а выражение лиц Кассира и Кадзабура, только что вышедшего из каюты, резко изменились. Они осмотрелись по сторонам и заметили высокую фигуру, неизвестно когда появившуюся на рифе неподалеку. Человек присел на корточки на рифе, выдыхая клубы белого дыма. Треск, треск. Риф под его ногами постепенно обращался в лед. Ара-ра-ра-ра. Простите, но посадка пиратов на этом острове запрещена. Акидзи выдохнул клубы дыма и лениво сказал, глядя на сотни приближающихся пиратов. Куина шокированно прошептала, глядя на Акидзи, стоящего на рифе неподалеку. Этот человек, конечно же, Куина не забыла Акидзи, которого встретила всего несколько минут назад. По ее впечатлению, этот человек был не жителем острова, а скорее всего прибыл сюда вместе с Яруаши и Робин. Кто он? Зара ошеломленно спросил у Куины, заметив, что риф под ногами этого человека покрылся льдом, после чего лед продолжил медленно распространяться во все стороны. Куина покачала головой. Не знаю, но он должен быть спутником тех двоих. Хотя было неясно, кто этот человек, но теперь казалось, что он собирается помочь им справиться с летающими пиратами. Это можно понять. Раз эти трое не имели никакого отношения к летающим пиратам и не успели сбежать с острова, то было вполне разумно объединиться с ними для борьбы с пиратами. Но проблема в том, что Куина уже побывала на их корабле и не нашла там ни одного человека. Это означает, что на их стороне нет никакой значительной силы. Куина обеспокоенно посмотрела в небо. На палубах кораблей в небе виднелось множество черных теней. Судя по всему, вниз пока что спустилась лишь малая часть пиратов. Несколько человек не могут восполнить такой разрыв в численности. Они скорее всего не смогут избежать смерти, даже если численность возрастет в несколько раз. Но Куина не собиралась просто дожидаться смерти. Она будет сражаться изо всех сил, даже если нет никаких шансов на спасение, потому что она мастер меча. Это вы убили наших людей. Хотя капитан, возглавлявший высадившихся пиратов, смутно чувствовал, что Акидзи необычный человек, но при мысли о том, что позади него стоит золотой лев, любые опасения и настороженность рассеялись без следа. Он холодно усмехнулся и властно сказал: «Вы сильно разозлили золотого льва, осмелившись восстать против нас, летающих пиратов. Позвольте мне использовать ваши головы, чтобы усмирить гнев босса». Говоря это, капитан взял два револьвера, висевших у него на поясе, и направил их на Акидзи, сидевшего на рифе неподалеку. Но в момент, когда пират собирался нажать на курки, Акидзи безразлично сказал, выдыхая клубы белого дыма: «Ледниковый период. Глава 107. Глава 107. Акидзи, вы столкнулись с мировым боссом». Фух. Вместе с этими словами, лед, ранее медленно распространявшийся от ног Акидзи, резко расцвел. Берег мгновенно покрылся льдом. Сотни пиратов обратились в сотни ледяных скульптур. Не только берег, море тоже мгновенно покрылось льдом до конца поля зрения. Весь окружающий мир мгновенно покрылся льдом и холодным инеем, словно время года резко сменилось с весны на зиму. Зара шокированно раскрыл рот. Куина шокированно раскрыла рот. Их глаза резко расширились от шока, а потом будто бы опустили. Это. Даже Шимацуки Кадзабура, знаменитый кузнец страны Вано, был сильно шокирован, глядя на замороженное море. Лед, конечно же, достиг и их корабля, крепко сковав его в море неподалеку от берега. На побережье воцарилась абсолютная тишина. Не только Куина и остальные, но даже пираты, наблюдавшие за происходящим внизу с палуб парящих кораблей, тоже шокированно раскрыли рты. При взгляде с большой высоты, развернувшаяся сцена казалась еще более шокирующей и впечатляющей. Пираты, находившиеся на кораблях в небе, могли гораздо лучше оценить масштаб того, насколько большую площадь моря смог заморозить Акидзи. Это же способность дьявольского фрукта, как и у нашего босса, Золотого Льва. Многочисленные пираты нервно глотали слюну, ошеломленно глядя на замороженное море и берег внизу. Подобная демонстрация силы была слишком шокирующей для слабых пиратов из Блю. Просто глядя на этот лед внизу, многочисленные пираты чувствовали, как по их спинам пробегает холодок, а ноги начинают подкашиваться. Неподалеку, Робин и Яруаши, неторопливо идущие к берегу из внутренней части острова, спокойно посмотрели на замороженное море и берег впереди. Робин бегло осмотрела замороженное море и раздраженно сказала: «ТСК, он заморозил Ахару». Яруаши улыбнулся. «Он, наверное, просто не заметил, что это наш корабль, забудь». Как раз в момент, когда Яруаши и Робин осматривали замороженное море и берег, с неба донесся разгневанный и властный крик: «Акидзи, ты, мелкий ублюдок!» С палубы самого большого корабля сошла фигура Золотого Льва. Шики медленно летел вниз, сжимая сигару в зубах и снисходительно глядя на Акидзи внизу. В глазах Золотого Льва промелькнул холод. «Неужели ты думаешь, что способен помешать мне уничтожить остров? Если я, Золотой Лев, захочу, чтобы этот остров сегодня исчез, то так оно и будет». Золотой Лев уже был раздражен тем, что Акидзи пытался тайно пробраться на его базу, а теперь этот назойливый пацан вновь объявился, когда он приказал своим людям уничтожить какой-то остров. Неужели этот маленький ученик Гарпа думает, что достаточно просто немного подрасти, чтобы иметь квалификацию противостоять ему? Вместе с этим властным криком из тела Золотого Льва хлынул страшный импульс. Это было не просто убийственное намерение великого мастера меча, но и королевская воля одного из могущественнейших пиратов. Два импульса обрушились на фигуру Акидзи, накладываясь друг на друга. Даже Акидзи почувствовал определенное давление, столкнувшись с этим страшным импульсом. В то же время состояние Куины, Зары и остальных людей, стоявших неподалеку, было гораздо более тяжелым. Их дыхание резко замерло в момент столкновения лишь с отголосками этого импульса. Хотя королевская воля Золотого Льва была сконцентрирована именно на Акидзи, а до Зара, Куина и остальных докатились лишь отголоски, но убийственное намерение великого мастера меча было слишком страшным. Даже их ладони, крепко сжимавшие рукояти клинков, сильно подрагивали, а одежда мгновенно пропиталась холодным потом. Такой импульс, слишком сильный. Куина с трудом дышала, словно на ее грудь только что положили огромный камень. Чем сильнее и талантливее мастер меча, тем лучше он мог прочувствовать ужасающую и непомерную силу Золотого Льва. Акидзи, в мгновение ока заморозивший огромный участок моря, уже сильно шокировал их, но судя по этому ужасающему импульсу и угнетению, Золотой Лев был даже страшнее Акидзи. Великий мастер меча, Шимацуки Кадзабура, стоявший неподалеку от Зарайкуины, опираясь на деревянную трость, сказал дрожащим голосом: «Будучи прославленным создателем мита страны Вано, Кадзабура, конечно же, обладал глубочайшими познаниями в области пути меча. Он сразу же понял, что означает этот чрезвычайно резкий и острый импульс, исходящий от Золотого Льва в этот момент. Бесформенное и неосязаемое намерение. Сильные мастера меча, как правило, способны применять намерение в определенной степени для подавления своих противников. Но до такой степени, как в случае Золотого Льва, чтобы под влиянием этого импульса потемнело все небо и изменилась погода. На это способен лишь человек, достигший вершины пути меча». Великий мастер меча, Зара, медленно повернул голову, посмотрев на Кадзабура. Хотя Зара удалось выстоять перед импульсом Золотого Льва, но его движения были жесткими и прерывистыми, а голос заметно подрагивал. Кадзабура тяжело вздохнула и сказал: «Это титул, возвышающийся над всеми мастерами меча, хотя в мире есть очень мало людей, которые могут по праву называться великими мастерами меча, но каждый из них очень близок к величайшему мечнику в мире». Он посмотрел на золотого льва в небе и мрачно сказал: «Этот человек уже близок к абсолютной вершине пути меча». Зарайкуина ощутили дрожь в сердце, услышав эти слова. «Величайший мечник, вершина пути меча, это мечта и далекая цель, к которой они стремятся изо всех сил. Но теперь человек, достигший всего этого, появился прямо перед их глазами». Зара крепко сжал рукояти мечей, а в его глазах вспыхнул яркий свет, неясно вызванный страхом или волнением. Он хотел сделать шаг вперед, но вдруг осознал, что не может сдвинуться с места. С Куиной, стоявшей рядом, происходило то же самое. Человек, достигший вершины пути меча, находился прямо перед ней. Куина ощущала волнение и жажду битвы, но это ужасающее угнетение, испускаемое золотым львом, словно кричало, что для нее это слишком рано. Нынешние Зарайкуина слишком далеки от вершины пути меча. Им было рано, слишком рано, сталкиваться с кем-то вроде золотого льва Шики. Кроме того, вообще не факт, что они смогут дожить до завтра. Потому что их врагом будет не только великий мастер меча, стоящий на вершине пути меча, но и капитан самой многочисленной и ужасающей пиратской команды всего Истблю. Куина и Зара глубоко вздохнули, глядя на золотого льва, парившего в небе. Взгляды всех людей, включая кассира и летающих пиратов, тоже были прикованы к золотому льву. Шики прищурился, глядя на Акидзи внизу. Хотя Акидзи ощущал сильное давление, столкнувшись с ужасающим импульсом золотого льва, но он не проявлял вообще никаких признаков беспокойства. Акидзи посмотрел на Шики в небе и почесал волосы. «Ара-ра-ра-ра, мне действительно было бы трудно защитить остров от кого-то вроде тебя, но если ты все же попытаешься это сделать, то кое-кто определенно будет против». Эти слова Акидзи озадачили Куину, летающих пиратов и остальных, но выражение Шики вдруг изменилось. Он резко повернулся в направлении берега, казалось, что-то смутно почувствовав. Все люди, наблюдавшие за золотым львом в этот момент, подсознательно повернули головы, проследив за его взглядом. В этом направлении на берегу стоял молодой мужчина в голубом кимоно и молодая женщина в черном кимоно. Яруаши не мог не усмехнуться, когда из-за слов Акидзи его присутствие почувствовал Шики, а потом своим поведением заставил всех присутствующих обратить на него внимание. Он посмотрел на Акидзи и покачал головой. «Вот уж не думал, что ты такой бесхребетный, Акидзи. Я просто не хочу, чтобы этот остров был разрушен. Бесхребетность, достоинство или что-то подобное — все это не имеет никакого значения, когда на кону стоит жизнь невинных людей». Акидзи беспомощно вздохнул. Он совсем не боялся золотого льва. На самом деле еще трудно сказать, кто выйдет окончательным победителем, если это будет смертельной битвой один на один, но проблема в том, что в нынешней ситуации Акидзи просто не сможет защитить Куину и остальных. Он предпочтет побыть бесхребетным, если это поможет уберечь остров от разрушения и спасти жизни мирных жителей. Яруаши с улыбкой покачал головой и шагнул вперед, больше не обращая внимания на Акидзи. Он посмотрел на золотого льва в небе и спокойно сказал, продолжая неторопливо идти вперед: «Ты только что сказал, что собираешься уничтожить этот остров, золотой лев Шики». Глава 108. «Я просто хочу попрактиковаться во владении мечом. Именно так я и сказал». Золотой лев, державший сигару между зубами, выдохнул большие клубы дыма и холодно сказал, глядя на Яруаши внизу. Хотя Шики до сих пор ни разу не встречался с Яруаши, но он, конечно же, смог распознать его личность с первого взгляда. Один из Йонка, путешественник. На просторах моря есть не так много людей, заслуживающих того, чтобы Шики запомнил их, но Яруаши, конечно же, был одним из таких людей. Уничтожил штаб-квартиру морского дозора, уничтожил святую землю Мариджа. Именно из-за этих поступков путешественника Шики принял решение вернуться, чтобы вновь доминировать на просторах моря. Золотой лев некоторое время молча смотрел на Яруаши, а потом внезапно ухмыльнулся. «Я, конечно же, могу взять свои слова назад, но только при одном условии: стань моей правой рукой, Яруаши». Он протянул руку в направлении Яруаши и воодушевленно сжал ладонью пустой воздух. «Объединив силы, мы сможем свергнуть мировое правительство. Мы станем повелителями этого мира». После этих слов золотого льва воцарилась абсолютная тишина. Многочисленные пираты из Блю, находившиеся на палубах кораблей в небе, с подозрением посмотрели на Яруаши внизу. Удостоится получить такое громкое приглашение от босса Золотого Льва, да кто вообще этот парень? Он вроде бы один из великих пиратов Гранд Лайн. Один из пиратов вдруг что-то вспомнил, когда получше рассмотрел лицо Яруаши внизу, и нервно сглотнул слюну. Если я ничего не путаю, то его награда превышает 3 миллиарда белли. Вновь воцарилась тишина, за которой последовало множество громких криков. Пираты неподалеку с неверием смотрели на Яруаши внизу. «Эй, 3 миллиарда, это чересчур даже для глупой шутки». В настоящее время East Blue уже не было слабейшим из четырех морей, из-за влияния Золотого Льва, но за исключением самого Шики, самые высокие награды за головы пиратов East Blue едва ли превышали 40 миллионов белли. Пропасть между 40 миллионами и 3 миллиардами настолько велика, что выходит далеко за рамки воображения пиратов East Blue. Какая же сила должна быть заключена в теле этого молодого человека, раз за его голову дают такую награду? Куина и остальные люди, стоявшие на берегу, не могли расслышать разговоры пиратов в небе, но это не помешало им понять, что Яруаши совсем не обычный человек. Этот слабый на вид молодой человек заслужил такое торжественное отношение со стороны Золотого Льва. Даже Акидзи, показавший фантастическую силу, мгновенно заморозив огромный участок моря, был заметно хуже на его фоне. Тогда какой же силой он обладает? Теперь Куина наконец-то поняла, почему Яруаши с самого начала совершенно не заботился о появлении Золотого Льва на этом острове. Не то чтобы Яруаши не осознавал ужас Золотого Льва, а просто он сам был такой же ужасающей фигурой. В сопровождении ошеломленных и сомнительных взглядов многочисленных людей, Яруаши посмотрел на Золотого Льва в небе и спокойно сказал: «Я отказываюсь». Золотой Лев на мгновение замер, а потом слегка наклонил голову и властно спросил: «Разве ты не хочешь править миром? Я не заинтересован в чем-то подобном». Яруаши равнодушно ответил. Ему уже довелось побыть правителем мира Наруто, поэтому сейчас он не испытывал никакого интереса к чему-то подобному. Возможно, в будущем ему захочется побыть королем, императором или кем-то подобным, но точно не в этом мире. Лицо Золотого Льва потемнело. Он медленно опустил руку, ранее сжатую в кулак, и обратился к Яруаши. «Такой же, как Роджер, я никогда не мог понять таких людей». Шики бросил взгляд на Акидзи неподалеку и прищурился, вновь посмотрев на Яруаши. «Ты ведь не падешь до такой степени, чтобы помогать морскому дозору?» Яруаши криво ухмыльнулся и шагнул вперед, вытаскивая из ножен демонический клинок Муромаса. Его фигура плавно поднялась в воздух, остановившись прямо напротив Золотого Льва. «Не пойми меня неправильно, Шики. Я искал тебя, чтобы попрактиковаться во владении мечом. Хотя Золотой Лев уже не на пике и времена, когда он мог на равных сражаться с Гарпом и Белоусом, не делая ни шага назад, давно прошли, но по предыдущему импульсу можно судить, что он до сих пор является чрезвычайно сильным мечником. Поэтому Шики едва обладал квалификацией, чтобы стать точильным камнем для Яруаши, относительно недавно прорвавшегося на уровень великого мастера меча. Если говорить об использовании атаки широкого диапазона, то для этого достаточно просто найти подходящее место, но что касается атак по одной цели, то для полноценного применения, конечно же, нужен достаточно сильный противник. Иначе Яруаши будет похож на соколиного глаза, использовавшего перочинный ножик, чтобы подразнить Зара. Подобное вызовет лишь смех, без какого-либо настоящего импульса. Золотой Лев холодно посмотрел на Яруаши напротив. «Похоже, ты хочешь, чтобы я убил тебя прямо здесь». Фух. В следующее мгновение Шики резко взмахнул правой ногой в направлении Яруаши. «Шиши». В сопровождении крика Золотого Льва, Митата, прикрепленный к его ноге, испустил яркое золотое сияние, принявшее форму гигантского слиша. Фух. Огромный золотой слеж рассек воздух, устремившись к Яруаши с невероятной скоростью, казалось, собираясь рассечь вместе с ним на две части весь остров. Сила великого мастера меча была раскрыта в первой же атаке Золотого Льва. Этот величественный золотой слеж шокировал Зара и Куину, находившихся неподалеку. Они ощутили лишь слабость и ничтожность, столкнувшись с настолько величественным слежем. Хотя Зара и Куина были гениями, способными в возрасте 10 лет побеждать взрослых мечников своего додзи, но между ними и вершиной пути меча существовал невообразимый разрыв. Фух. Яруаши лишь криво усмехнулся, столкнувшись с этой атакой Золотого Льва, и спокойно взмахнул своим клинком. Он не использовал силу шести путей, иллюзорных часов или что-то подобное, а лишь чистое мастерство меча, обретенное в мире One Piece. Кланг. С взмахом клинка Яруаши, перед ним появился огромный голубой слеж, столкнувшийся с огромным золотым слежем Шики. Бум. После короткого столкновения, сопровождаемого скрежетом и потрескиванием, прогремел сильный взрыв. Было видно невооруженным взглядом, что голубой слеж Яруаши оказался немного больше и плотнее золотого слежа Шики. После уничтожения золотого слежа, к Шики все еще полетели остатки голубого слежа. Яруаши не превосходил золотого льва в мастерстве меча. Он совсем недавно прорвался к уровню великого мастера меча и не мог сравниться с золотым львом, находившимся на этом уровне на протяжении многих лет, но Шики потерял ноги и заменил их своими клинками. Хотя это никак не мешало Шики проявлять мощь великого мастера меча, но все же это менее эффективно, чем нормальное фехтование руками. Фух, Шики взмахнул ногой, рассеяв остатки голубого слеша Яруаши. Он сильно помрачнел, начав осознавать, что скорее всего не противник путешественнику в нынешнем состоянии. Но в словаре Золотого Льва, как одной из трех легенд прошлой эпохи, стоявшей на одном уровне с Золотым Роджером и Белоусом, не было слова отступления. Шиши, сын Дзиндани. Шики яростно взревел, начав стремительно размахивать двумя ногами. Фух, фух, фух, в направлении Яруаши, словно буря, устремился плотный поток огромных золотых слешей. Глава 109, глава 109, путешественник Яруаши vs Золотой Лев Шики. Яруаши все еще оставался спокойным и мягко улыбался, глядя на плотную сеть переплетающихся слешей. Он вновь спокойно взмахнул своим клинком. Фух, это явно был всего один меч, но с его движением в воздухе сформировалась плотная сеть голубых слешей. В момент столкновения атак Яруаши и Шики, в небе разразился ужасающий рев и вспыхнуло яркое золотисто-голубое сияние. Зары Куина прикрыли уши, не в силах терпеть даже звук, порожденный этим столкновением. Не говоря уже о них, даже Шимацуки Кадзабура, прибывший сюда из страны Вано, никогда не сталкивался с битвой подобного уровня. Кадзабура потрясенно наблюдал за битвой Яруаши и Шики в небе. Голубая сеть слешей полностью уничтожила золотую, а ее остатки полетели в направлении золотого льва. Фух, фигура золотого льва промелькнула в небе с огромной скоростью, избегая столкновения с остатками атаки Яруаши. По ходу этого короткого столкновения с Яруаши, золотой лев пришел к выводу, что будет крайне трудно одержать победу за счет одного лишь мастерства меча. Он должен использовать преимущество способности дьявольского фрукта, чтобы одолеть противника за счет скорости и маневренности. Фух, фух, фух. Золотой лев начал быстро летать в воздухе, используя свою способность дьявольского фрукта. Скорость Шики была настолько высока, что нормальные люди не могли уловить даже его тень. Зары Куина видели лишь золотую вспышку, неустанно мелькавшую вокруг Яруаши, оставляя за собой огромные слеши. Яруаши все еще оставался спокойным, продолжая плавно парить в воздухе. Он ухватился за рукоять меча одной рукой и резко взмахнул им слева направо, одним махом сметая все слеши золотого льва. Гул. Золотой лев холодно посмотрел на Яруаши, в очередной раз резко взмахнув ногой, и в то же время применил свою способность дьявольского фрукта, приводя в буйство землю на берегу острова. Многочисленные осколки льда вперемешку с песком хлынули в небо словно цунами, стремясь окутать и поглотить парящего Яруаши. Яруаши плавно взмахнул клинком, создав огромный слеж, который рассек на две части огромную массу песка, перемешанного со льдом. После разрушения атаки золотого льва, слеж продолжил лететь вниз, создав глубокий разлом, простиравшийся на несколько километров по острову, а также огромную впадину в море, простиравшуюся до конца поля зрения. Эта огромная впадина не была сразу же заполнена морской водой, поскольку море ранее было заморожено Акидзи. Пираты, находившиеся на палубах кораблей в небе, уже давно потеряли связью с реальностью. Их широко раскрытые глаза были пустыми. С их точки зрения, эта картина была еще более шокирующей. Яруаши рассек часть острова и море до конца поля зрения простым взмахом клинка. Куина и Заровяло и отстранено смотрели на глубокую пропасть, простирающуюся до конца поля зрения. К этому моменту их одежда уже была полностью пропитана холодным потом. Разве человек может обладать такой силой? Бум! Но не дожидаясь, пока они отойдут от шока, с неба рухнул еще один огромный слеж, создавший глубокую пропасть. Две огромных пропасти, которые пересекались крест на крест, распространялись до конца поля зрения. Куина убрала ладонь с рукояти Вады Тимонгзи, понимая, что ее мастерство меча не имеет вообще никакого значения перед лицом подобной силы. Она невероятно далека от столкновения с противниками подобного уровня. По крайней мере сейчас, Зара, как думаешь, кто победит? Куина глубоко вздохнула, продолжив наблюдать за битвой в небе. Зара вернул клинки в ножны и посмотрел в небо, а потом напряженно сказал, с трудом подавляя дрожь во всем теле. «Выиграет молодой парень. С чего ты взял?» Куина странно посмотрела на Зара. В этот момент Золотой Лев имел явное преимущество в битве, за счет скорости и маневренности, полученных благодаря идеальному применению способности дьявольского фрукта. Шики быстро и непредсказуемо перемещается в небе, при этом неустанно атакуя Яруаши. В то время как Яруаши лишь защищается от шквала атак Шики, не имея возможности начать контратаку, Зара прошептал, не знаю, интуиция. Хотя сейчас казалось, что Золотой Лев доминирует в битве, но Зара по какой-то причине чувствовал, что победит именно Яруаши. Куина с тревогой наблюдала за битвой в небе. Даже случайный бросок монеты надежнее твоей интуиции. Хотя она не смогла распознать личность Яруаши, но он явно не был враждебен к ним и не создавал впечатления злого человека, а Золотой Лев громко заявил, что собирается уничтожить их остров, так что всех их гарантированно ждет трагичный конец, в случае победы Золотого Льва. Поэтому Куина, конечно же, надеялась на победу Яруаши. На самом деле интуиция тоже подсказывала ей, что победит именно Яруаши, но такой же ответ Зара, вдобавок тоже основанный на интуиции, вызвал у нее колебания, потому что при поиске правильного пути, интуиция Зара может использоваться для метода исключения. Разве что-то не так с моей интуицией? Уголки рта Зара нервно подергивались. Но в такой ситуации у него не было никакого настроения вступать в спор с Куиной. Зара, как начинающий мечник, еще даже не сформировавший свой собственный стиль, сперва был глубоко шокирован, став свидетелем битвы двух великих мастеров меча, но потом начал постепенно приходить в себя и полностью погрузился в наблюдение за этой невероятной битвой. Даже Касира и Кадзабура были полностью поглощены наблюдением за битвой Яруаши и Шики, перестав обращать внимание на все остальное. Через некоторое время, когда Яруаши спокойно заблокировал очередной шквал с Лешей Шики, улыбка постепенно сошла с его лица, а взгляд стал скучающим. «И это все? Неужели нет ничего посильнее? Хаем все еще так высокомерен?» Шики холодно фыркнул и равнодушно сказал, «Прежде чем говорить что-то подобное, для начала подумай о том, как сохранить жизнь, высокомерный пацан. Обычно мастера меча отказываются от защиты, полностью концентрируясь на атаке, потому что для них нападение – это лучшая защита. Нет никакой необходимости в обороне, если клинок может рассечь все. Поэтому в поединке мечников победитель и проигравший может быть решен за один ход. Мечник не обязательно потерпит поражение, даже имея определенный разрыв в силе с противником. Ведь их клинки обладают способностью убить друг друга в один миг, несмотря на разницу в силе. Ключом к победе в битве мечников является принятие верного решения в нужный момент. Но Яруаши подавлен его скоростью и маневренностью до такой степени, что просто не может эффективно контратаковать. Поэтому небольшое превосходство Яруаши в силе клинка не имеет вообще никакого значения, ведь этот клинок никак не угрожает ему. Если в битве мечников одна из сторон полностью подавлена, не имея никакой возможности контратаковать, то исход битвы уже можно считать решенным. Забудь. Пора заканчивать, я уже видел все твое мастерство меча. Яруаши покачал головой. Бледно-золотые иллюзорные часы в глубине глаз Яруаши испустили золотое сияние, в сопровождении которого единственная стрелка часов переместилась от цифры 4 к цифре И. Глава 110. Глава 110. Истинный атомный разрез. Осмелится сказать, что увидел все мое мастерство меча. Ты действительно высокомерен. Золотой Лев холодно сказал, сжимая большую сигару между зубами. Но в этот момент он вдруг сильно нахмурился, заметив что-то очень необычное. Его воля наблюдения зафиксировала странные изменения, произошедшие с Яруаши в этот момент. Самым очевидным и явным изменением было его дыхание, оно резко ускорилось в несколько раз. Нет, не просто дыхание. Шики мог почувствовать, что частота всех движений Яруаши возросла в десятки раз. Даже обычный человек мог заметить, что Яруаши находится в очень странном состоянии. Тридцатикратное ускорение потока времени. Яруаши спокойно сказал, но лишь он сам мог услышать эти слова, потому что в нынешнем состоянии каждое его слово ускорялось в 30 раз, превращаясь для наблюдателя в короткий и непонятный шум. Тридцатикратное ускорение потока времени было нынешним пределом иллюзорных часов. Яруаши уже довольно давно не прибегал к максимальному ускорению потока времени. С его точки зрения, в этом состоянии, весь окружающий мир был в 30 раз медленнее. Изначально он был способен четко захватить каждое движение Золотого Льва при помощи восприятия Риннетинсигана, без необходимости прибегать к чему-то вроде воли наблюдения, а теперь, при сочетании ускорения потока времени и восприятия Риннетинсигана, движения Золотого Льва начали казаться Яруаши крайне медленными и вязкими. Но Яруаши даже и не думал останавливаться только на этом. После активации ускорения потока времени, по меридианам Яруаши хлынул огромный поток чакры, а тело окутал золотой покров. Режим шести путей, активация. Построение высвобождения восьми врат, активация. Яруаши с удивлением обнаружил, что начал чувствовать давление, после активации режима шести путей и открытия восьми врат, при этом находясь в состоянии тридцатикратного ускорения потока времени. Раньше он никогда не чувствовал ничего подобного. С момента восхождения на уровень шести путей, Яруаши никогда не чувствовал, что у его плоти есть какой-то предел, но в этот момент, он с удивлением обнаружил, что даже тело шести путей находилось под огромным давлением, после достижения такой скорости. Это давление означало, что деятельность на такой скорости, превысит предел его тела. Как в случае, когда телу обычного шиноби наносится огромный урон, через очень короткое время после открытия врат. Но Яруаши не проявил никакого беспокойства, впервые почувствовав предел своей плоти, потому что находясь в таком состоянии, он мог поддерживать нормальную деятельность организма на протяжении 2 или 3 секунд, чего вполне достаточно для проведения нормальной атаки. Не стоит забывать, что у него все еще остается способность обратного потока времени, позволяющая вернуть тело в нормальное состояние. Так что до тех пор, пока Яруаши способен продержаться в таком состоянии хотя бы мгновение до полного краха тела, он сможет сделать это состояние стабильным, при помощи способности обратного потока времени. Пришло время познать истинную скорость. Золотой лев. Яруаши спокойно опустил клинок и полетел вперед, довольно быстро приблизившись вплотную к золотому льву. С точки зрения Яруаши, все действия были предельно простыми, но при взгляде со стороны, все было совершенно иначе. Все, кто наблюдал за этой битвой со стороны, увидели, как Яруаши просто исчез и мгновенно появился прямо перед золотым львом. Что? Глаза золотого льва резко расширились. В сравнении с Куиной, Зарой и остальными, наблюдавшими за битвой просто невооруженным взглядом, Шики никогда не прекращал использовать волю наблюдения для захвата движений Яруаши, поэтому он гораздо яснее остальных понимал, насколько ужасна была скорость Яруаши в этот момент. Даже его воля наблюдения едва уловила хоть что-то. Золотой лев без колебаний применил свою способность дьявольского фрукта на максимум, в попытке разорвать дистанцию, в то же время резко взмахнув ногой в направлении Яруаши. Но все это не имело никакого значения. Все его движения были замедлены в десятки раз с точки зрения Яруаши. Яруаши равнодушно посмотрел на золотого льва перед собой и поднял клинок, а потом, казалось бы, просто взмахнул им, но при взгляде со стороны, все эти простые движения казались расплывчатыми. Режим шести путей. Построение высвобождения восьми врат. Тридцатикратное ускорение потока времени. На такой скорости даже сам Яруаши не мог четко осознать, сколько слешей в секунду, в отношении внешнего мира, он создавал, используя способности великого мастера меча до предела. Атомный разрез. Хотя Яруаши все еще называл этот ход атомным разрезом, но по факту он находился на совершенно ином уровне, в сравнении с атомным разрезом, который он использовал в прошлом. Теперь этот ход можно было назвать истинным атомным разрезом. Предельная скорость, близкая к истинной скорости света, в сочетании со способностями великого мастера меча, позволяющими одним лишь взмахом клинка создать мириады слешей. В этот момент даже сам Яруаши не мог вычислить, сколько именно слешей создал. С другой стороны, Робин Акидзи, Зара и остальные лишь видели, как клинок Яруаши исчез, а потом перед ним расцвел цветок, сотканный из множества мириад слешей. Золотой лев, все еще пытавшийся разорвать дистанцию, казалось в этот момент будто бы замер на месте. Его митата, вставленный вместо протеза в отрезанную ногу, столкнулся с демоническим клинком Муромаса в руке Яруаши. Если в этот момент заглянуть в расширившиеся глаза золотого льва, то в них можно рассмотреть крайний шок и неверие, словно он увидел что-то совершенно невообразимое. Кланг. Яруаши спокойно вернул демонический клинок Муромаса в ножны, после чего сияние, окутывающее его тело, быстро угасло. Режим шести путей и построение высвобождения восьми врат были отключены, а вслед за ними и поток времени Яруаши вернулся в нормальное состояние. «Ты проиграл», — Яруаши спокойно сказал, глядя на золотого льва напротив. Его одновременно тихий и несравненно ясный голос донесся до ушей Куины, Зра, Акидзи, Робин и всех пиратов на палубах кораблей в небе. Эти слова вызвали непонимание и недоумение у всех присутствующих. Победитель и проигравший уже решен, что только что произошло. Единственным человеком, чье выражение лица отличалось, был Акидзи, стоявший на рифе. Акидзи с ужасом и дрожью в глазах смотрел на фигуру золотого льва в небе, а на его лбу выступил холодный пот. Сильная воля наблюдения едва позволила Акидзи понять, что именно произошло мгновением ранее, просто это казалось слишком шокирующим и невероятным. Разве человек может обладать такой скоростью? Неужели он и правда бог, путешествующий по земле? Акидзи тихо прошептал. В этот момент, в сопровождении шепота Акидзи и непонимающих взглядов множества людей, фигура золотого льва, замершая посреди неба, постепенно исчезла. Нет, было бы немного неуместно говорить, что золотой лев просто исчез. Если говорить точнее, то его тело было рассечено на мириады мельчайших кусочков, а потом обратилось в порошок, унесенный мягким морским бризом. 12-краткий год от начала эпохи пиратов. Золотой лев шикипал на просторах Истблю. Путешественник, самый загадочный и таинственный из Йонка Нового Мира, носящий титул ближайшего к Богу, вновь сделал шаг, спустя несколько лет затишья. Лишь с одним его шагом, все море содрогнулось и надолго погрузилось в тишину. Глава 111. Отплытие. Эй, что за шутка? Босс Золотой Лев. Сердца множества пиратов, наблюдавших с палуб кораблей в небе за тем, как фигура Золотого Льва плавно рассеивается на мягком морском бризе, сильно содрогнулись. Их глаза наполнились неверием. Это же Золотой Лев Шики. Одна из трех легенд, доминировавшая в прошлой эпохе наравне с Роджером и Белоусом. Это конец, Зара ошеломленно прошептал, глядя на происходящее в небе. Хотя ранее интуиция подсказывала Зара, что Яруаши выйдет победителем из этой битвы, но он никак не мог предполагать, что это произойдет настолько неожиданно. Все было кончено буквально в одно мгновение. Похоже, это и правда конец. Шимацуки Кадзабура медленно сказал, заставив Зара, Куину и остальных людей, пребывавших в недоумении, начать приходить в себя, а потом глубоко вздохнул, посмотрев на Яруаши, плавно парившего в небе. Этот человек, Куина вздрогнула, услышав слова Кадзабура, и невольно воскликнула. «Дедушка, ты знаешь, кто он? Любой, кто иногда читает газеты, знает его». Кадзабура сперва покачал головой, а потом сказал таинственным и зловещим голосом. «На просторах моря, его называют ближайшим к Богу, возможно, он является сильнейшим человеком в мире». Сильнейший. Хотя Зара и Куина уже стали свидетелями ужасающей силы Яруаши, когда он взмахом меча рассек море и остров на множество километров, но слова «сильнейшие в мире» все равно заставили их ощутить дрожь в сердце. Цель, которую они так упорно преследуют, стоит прямо перед ними. Но глядя на Яруаши, парившего в небе, они ощущали лишь собственную ничтожность и незначительность. В этот момент, в головах Зара и Куины, не возникало даже и намека на мысль о вызове. Есть ли у них шанс достичь таких высот? Подобные мысли не могли надолго задержаться в головах таких целеустремленных людей, как Куина и Зара, но в момент, когда они начали укреплять решимость в сердцах, сметая возникшие сомнения, их головы вдруг невольно поднялись к небу. Они были ошеломлены при взгляде на происходящее в небе. Многочисленные корабли, все это время плавно парившие в небе, начали падать один за другим. Падали не только корабли, но и несколько островов, паривших еще выше в небе. Острова, падающие с небес вместе с кораблями, были окутаны массивными потоками воздуха, словно несли с собой ужасающий импульс. Золотой лев мертв. Острова и корабли парили в небе за счет способности дьявольского фрукта золотого льва. Со смертью пользователя способности, исчезла и сила, все это время поддерживавшая корабли и острова в небе. Мы падаем. Спасите, кто-нибудь. С небес доносились панические крики многочисленных пиратов. Пираты, находившиеся на палубах падавших кораблей, издавали крики ужаса, потому что просто не могли ничего с этим поделать. Сильнее всего их пугало не падение с высоты в несколько сотен метров, а огромные острова над их головами, падающие с высоты нескольких километров. Хотя острова все еще находились высоко в небе, но пираты уже ощущали ужасающее давление, исходившее от них. «Акидзи, займись этими пиратами». Яруаши взглянул на многочисленные корабли, падающие с небес, и обратился к Акидзи неподалеку. Судя по всему, здесь было не менее 10 000 пиратов. Хотя Яруаши был не прочь убить всех пиратов прямо здесь, но некоторые из них могли быть кем-то вроде принужденных рабов, а разбираться с каждым по отдельности слишком хлопотно, поэтому он вспомнил, что здесь присутствует представитель штаб-квартиры морского дозора, вице-адмирал Акидзи. Говоря это, Яруаши протянул руку в направлении падающих кораблей и сжал ладонью пустой воздух. Фух, многочисленные падающие корабли сперва были подхвачены какой-то невидимой силой, а потом упали в море неподалеку, с взмахом руки Яруаши. Корабли плавно перешли от вертикального падения к падению по диагонали и горизонтали, а потом начали разбиваться о лед. После того, как многочисленные корабли относительно безопасно приземлились на лед, Яруаши поднял голову к небу, посмотрев на падающие острова, и сложил ладони перед собой. Чебокутинси, гул. Падающие острова начали постепенно замедлять свое падение и собираться вместе, громко врезаясь друг в друга. Многочисленные шокированные пираты, мгновением ранее упавшие на поверхность замороженного моря, побледнели словно мертвецы, слыша этот ужасающий грохот, разразившийся в небе. Азара, Куина и остальные, потрясенно и неверующе, смотрели на происходящее в небе. Яруаши ослабил руки и протянул правую ладонь к небу, после того как большие острова были собраны воедино и сжаты в гигантскую сферу.